Женщина, выплакавшись, снова заговорила. А сегодня пришел этот писец со своими людьми и говорит мужу: «Если нет у тебя пшеницы, отдай нам двух твоих сынишек, тогда достойный Дагон не только снимет с тебя эти недоимки, но еще будет выплачивать за каждого мальчишку ежегодно по драхме». «Горе мне с тобой!» — прикрикнул на нее муж, которого только что топили. «Сгубишь ты нас всех своей болтовней! Не слушай ее, добрый господин!» — обратился он к Рамсесу. «Корова думает, что она своим хвостом отпугнет мух, а бабе кажется, что языком отгоден сборщиков податей. Не знают ни та, ни другая, что они дуры». «Сам ты дурак!» — оборвала его баба. «Пресветлый господин наш! И вид-то у тебя, как у царевича!» «Будьте свидетелями!» — шепнул сборщик своим людям. «Эта женщина кощунствует!» «Цветок душистый! Голос твой, что звук флейты! Выслушай меня!» — молила женщина Рамсеса. «Так вот, муж мой и говорит этому чиновнику, я бы вам скорее отдал пару быков, если бы они у меня были, чем своих мальчуганов, хоть бы вы мне платили за каждого по 4 драхмы в год. Уйдет ребенок из дому служить, никто его уж больше не увидит». «Удавиться бы мне! Лучше бы уж рыбы клевали тело мое на дне Нила», — стонал муж. «Ты всех погубишь своими жалобами, баба!» Сборщик, видя поддержку с наиболее заинтересованной стороны, выступил вперед и опять заговорил гнусаве. «С тех пор, как солнце восходит из-за царского дворца и заходит за пирамидами, творились в этой стране разные чудеса. При фараоне Семемпсесе происходили чудесные явления у пирамид Кахуна, и чума посетила Египет. При Боэтосе разверзлась земля под Бубастом и поглотила множество людей. В царствование Неферхеса воды Нила в продолжение 11 дней были сладкие, как мед. Случались и не такие еще чудеса, о которых я знаю, ибо я преисполнен мудрости. Но никогда никто не видел, чтобы из воды вышел какой-то неизвестный человек и в поместье достойнейшего наследника стал препятствовать сбору налогов.